Денис едва ли имел это в виду. Тем более, что как раз пришли соседские мальчишки звать его играть в футбол, и он упоенно кинулся в атаку. А сегодня, приехав с долгой воскресной тренировки, Денис засел за главное. Он воспитывал себя и придумывал все новые и новые задания. Не размениваться на мелочи, никогда ничего не забывать и считать, что все на свете является зоной твоей персональной ответственности. Последний пункт особенно понравился ему. Денис удовлетворенно закрыл блокнот, вдвинул поглубже в ящик стола, тщательно прикрыл бумагами и снова включил магнитофон. Он все-таки любил эту странную музыку. Сначала заунывный нудеж волынки, потом подключается скрипка и становится похоже на цыганские напевы. А внезапно вступающий протяжный высокий женский голос, хоть слова и непонятны, всегда поет о Зое. Глава 5. Вероника слышала, как переговариваются на кухне Сережа и Анна. Гремит посуда. Пусть, что ли, уйдут, тогда она встанет и начнет такой непривычный для себя день. Почти 40 лет он был самым главным. 1 сентября, особенно в те годы, когда она набирала новых первоклашек. Смешные и трогательные, с букетами. Георгины, астры, гладиолусы, хризантемы. Она возненавидела эти цветы. Прямо в пластмассовом ведре, в котором приносила их домой, они в ближайший выходной перекочевывали на Головинское кладбище. Все числа стояли так близко, в затылок, что день поминовения отмечали общий. В военном городке ее детства поселки из двух десятков одинаковых, сверху похожих на спичечные коробочки домов, подчиненным правилам и традициям сталинских соколов, не было места суевериям. Ежедневные опасности, строгая дисциплина, неизбежно распространявшаяся на бытовой уклад, не располагали к сентиментальности. Но чем дальше, тем больше знаков подкидывала ей судьба. Станешь суеверной, как вглядишься в высокую надгробную плиту, где на мраморе имена выбили размашисто, не заботясь об идущих следом. Все даты смерти уместились в первую сентябрьскую неделю. Отец — 1978, муж — 1980, сын — 1988, мать — 1990. Годов, заканчивающихся на восьмерку и на ноль, она боялась. Когда 98-й и 2000-й именовали благополучно, стала бояться еще сильнее. Провожать родителей хоть и тяжело, но естественно, а вот цинковые гробы. И хотя между двумя похоронами прошло 8 лет, ничего не изменилось. Та же музыка, стандартные венки, казенные речи, ружейный залп и крик перепуганных кладбищенских ворон. Та же проклятая чужая война, еще сильнее пропитавшиеся дурью и горем, пустые слова, интернациональный долг. У свежих могил к ней прижимались в дежурном объятии жесткие кители и царапали щеку погоны, на которых постепенно прибавлялось звезд. Между поминальными днями течение будней закручивало ее, но всегда по дороге с кладбища и почему-то на одном и том же месте, возле магазина «Охотник и рыболов», ей становилось стыдно, что она горюет не каждый день. Конечно же, ее звали на торжественную школьную линейку, но не хотела она быть объектом дотошных расспросов. Радио на кухне мурлыкало «Школьные годы чудесные», она нажала на кнопку. Да, сегодня у нее выходной, нулевой день. Для наглядности в настенном календаре она теперь размечала крестиками рабочие дни, кружочками выходные. 15 рабочих смен в месяц поначалу звучало странно, а теперь привычно — 2 через 2. Жизнь встроилась в крестики-нолики неожиданно легко, а формальное перемещение вниз по социальной лестнице, по нынешним временам, смешавшим все понятия о престижности, и вовсе ее не задело, и она с готовностью не только отбросила устоявшиеся привычки, но даже с какой-то жадностью стала приобретать новые. Последние годы школа тяготила ее. Устала она от чужих детей. тем более, что они все более и более превращались в инопланетян.